Глава 22. Адриан. Эта деревушка была расположена у самых гор, за которыми на довольно большом клочке никому не нужной суши располагался ничейный городок. Постоянно пересекать эти горы туда-сюда всем было лень, проще было обогнуть остров по морю и пришвартоваться в любом из портов Ульганеша. А загорные земли радостно оккупировали те, кому не хотелось платить пошлину, не надо было ничего покупать и нечем было торговать, но очень хотелось побыть какое-то время на суше, восстановить запасы питьевой воды и еды и не попадаться при этом на глаза полицейским. Несмотря на заброшенность, жители деревушки не голодали, просто у них было довольно замкнутое общество на полном самообеспечении. Мужчины охотились, женщины и старики занимались огородничеством, подростки впахивали на полях, одежду и обувь они тоже шили себе сами. Единственным минусом было вырождение из-за нехватки вливания новой крови. Правда, когда я тут был в последний раз, мне рассказывали про людей, иногда спускающихся с гор. Но это бывало не так часто, так что налет легкой умственной отсталости у жителей очень бросался в глаза. Меня он не беспокоил, мы вообще сюда приехали не ради живых, а ради мертвых. И мертвые тут чувствовали себя прекрасно. Они тихо лежали в своих могилках, полностью упокоенные настоящим мастером своего дела, то есть мной. Никакой паутины, никаких неведомых тайных нитей, лишь огромное количество сов, сидящих почти на каждой могиле. Мессарж, как и положено императорскому прихвостню, поглядывал на этих птиц с опаской. Совы были изображены на гербе последнего темного короля, Лоранда Джолаша, и считались любимыми птицами Танатоса — ночные пернатые хищницы. Проигнорировав напряженного лорда, я подошел к Анне, приобнял ее за талию и положил подбородок ей на плечо, подул на непослушную прядь волос, выбившуюся из ее прически, и прошептал в ухо: «Что-нибудь необычное видишь?» «Дофигища летающих котиков, то есть тьфу, сов, а больше ничего необычного», — тихо ответила девушка. «Прямо сельская идиллия, пастораль и благолепие». Я гордо выпрямился и окинул мессарша презрительно вызывающим взглядом. «Это кладбище упокаивал я, а не какой-то там дипломированный некромант на службе империи». «Вам тоже ничто не мешало получить диплом, лорд Галиш. Насколько я помню, государство предлагало вам оплатить последний год вашего обучения». «И закабалить меня потом пожизненно», — рыкнул я на этого благотворителя. «В сущности, мы все равно вас закабалили. Пожизненно. Но сейчас длина вашей жизни может оказаться несколько короче. И диплома у вас нет». Последняя фраза у мессарша прозвучала с таким ехидством, что я даже удивился, как это он мне язык не показал после нее. «Я и без диплома справился». В свой ответ я тоже постарался вложить как можно больше ехидства, чтобы было равноценно. Профессионалы оцениваются не по бумажкам, а по выполненной работе. Анна, которую я продолжал обнимать, прижимая к себе спиной, положила свою руку сверху на мою и сжала мне пальцы, явно одобряя и поддерживая. «Что ж, я восхищен вашим профессионализмом». Возникло странное чувство, что меня вроде бы и похвалили, а вроде бы опять издеваются. Кстати, если уж говорить о странностях, я тоже заметила одну. Если судить по карте, то эта деревушка находится за границей Ульганеша. Да, у них тут лет 300 назад обвал случился. Старое кладбище и часть домов полностью завалило, вот они и переехали, — пояснил я. Мне эту историю благодарные жители пересказали, больше всего напирая на то, что на месте старого кладбища тоже какая-то странная активность была. Но я на всякий случай оба кладбища тогда уложил. И раз на первом все прекрасно, значит, брести проверять второе под завалом камней смысла не было. Анна, внимательно слушавшая наш разговор и с любопытством разглядывающая все вокруг, вдруг высвободилась из моих объятий и шагнула к ближайшему надгробию, на котором сидела сова. Глядя птице в глаза, она неожиданно серьезным тоном поинтересовалась: «Можно тебя погладить?» Сова забавно наклонила голову, разглядывая ее своими огромными круглыми глазищами. «И вот чтоб меня Танатос к себе раньше времени утащил, кивнула! Да еще с таким величественно-королевским видом, что мне самому как-то не по себе стало. Уху! Спасибо!» — вежливо поблагодарила Анна птицу и несколько раз погладила, а мы все, застыв и замолчав, полюбовались этим процессом. Первым отмер Мартыш. «Переть обратно в ночи даже на автопилоте я не готов. Пойду переговорю с местными, может, удастся найти место для ночлега. Если что, ссылайся на меня», — посоветовал я. «Думаю, они тут обо мне долго будут помнить». А сам снова приобнял подошедшую поближе девушку. «Как насчет того, чтобы меня погладить? Или все твое внимание сегодня достается только хвостатым и прихвостням?» Анна шутливо щипнула меня за бок и шепотом поинтересовалась. «Ты тоже котик? А то могу и не только погладить». Старательно игнорируемый мною миссарж игнорироваться совершенно не хотел и вежливых намеков, что он тут лишний, не понимал. «Скажите, леди Анна...» Я вздрогнул и прижал девушку к себе покрепче. «Почему-то мне совершенно не понравилось, когда кто-то посторонний называет ее по имени, тем более по ее настоящему имени. Не она же сама ему его назвала». «С чего вдруг вы решили поговорить с этой птицей, словно с разумной?» «Не знаю», — пожала плечами Анна, при этом тоже прижимаясь ко мне, словно успокаивая. «Она так смотрела, что... мне просто захотелось», — закончила она несколько задумчиво. «Знаете, как будто это было правильно». «Совы разумные», — фыркнул я. «Умнее многих уж точно, и очень преданные». «В вас тоже проснулась родовая связь с этими птицами?» Опять облил меня ехидством прихвостень. «Она во мне и не засыпала», — огрызнулся я. «С детства люблю сов». Тут в темноте дорожки засверкал менталфоном Мартыш. «Если кто-то не хочет провести ночь на кладбище, я нашел два дома, где нам будут рады. Думаю, в одном заночуем мы с лордом Миссаршем, а в другом — вы», — кивнул он в нашу с Анной сторону. «Не уверен, что это правильное решение, лорд Илиш», — влез прихвостень. «Будет надежнее, если леди Анна проведет эту ночь в моем обществе». «Если бы между мной и этой сволочью не стояла сама леди, я бы, наверное, рискнул испытать, насколько быстро успеет отреагировать ошейник. Мало ли мне удастся залепить кому-то по наглой, ухмыляющейся роже». «А вы, лорд Илиш, присмотрите за своим другом, как обычно». Судя по лицу Мартыша, он это решение тоже принял без особого восторга, но возражать не стал и пояснил вроде бы просто так, для информации. «Дома находятся по соседству». После чего эти двое пошли по дорожке в сторону деревни, а Анна, быстро обернувшись, поцеловала долго, крепко, сладко, а потом прошептала не очень понятную фразу: «Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить, и начальников всяких переживем». «Не хочу жить в нарисованном доме». Я приобнял ее, удерживая и не отпуская, несмотря на две фигуры, ожидающие нас у выхода с кладбища. «Хочу спокойно жить в своем замке. Но насчет начальников совершенно согласен». «Замок тоже сойдет», — тихо засмеялась Анна. «Нормальный замок со всеми удобствами. Пошли, котик-повелитель мира, а то сейчас начальство обратно прибежит». «На мир я точно не замахивался», — рассмеялся я. «Мне даже страной повелевать было бы лень». «Точно, котик. Пошли уже». Ужинали мы все вместе в том доме, в котором потом должны были остаться спать я и Мартыш. Молча и как-то мрачно, хотя хозяева как могли старались развеселить нас пересказом местных баек, которые я уже все знал с прошлого раза, но остальные слушали с интересом. А потом я очень негалантно намекнул Миссаршу, что хочу проводить свою девушку, убедиться, что все формальности соблюдены и ее чести ничто не угрожает. К формальностям действительно было не придраться. Анне постелили на женской половине дома, а прихвостню императора — у двери, на достаточно вместительной, но жесткой скамейке. Так как нам с Мартышем хозяева выделили узенькую для двоих, но вполне себе удобную кровать, я про себя тихо позлорадствовал. и со спокойной совестью собрался уходить. Анна вышла проводить меня на крыльцо, и мы слегка увлеклись поцелуями на прощание. Очень затягивает, только сразу начинает хотеться большего. И вдруг девушка испуганно вскрикнула, глядя мне за спину. Да я и сам почувствовал специфические такие волны, которые излучают призраки. Только было в них что-то странное. Медленно, чтобы не спугнуть ни мертвого, я повернулся и почувствовал, как внутри все сжалось от ужаса. Странно, что Анна лишь вскрикнула, а не заорала. В дверях возник мессарж, быстро сориентировался, куда надо смотреть, и мы все трое застыли, любуясь призраком, у которого был настоящий череп, затягивающий черной бездной вместо глазниц. Темный плащ развивался, пытаясь укутать прозрачное тело, а сквозь тянущиеся к нам явно не с добрыми намерениями призрачные руки жутковато просвечивали кости скелета. «Проваливал бы ты отсюда», — попросил я его, встав между призраком и Анной и стараясь, чтобы в моем голосе звучала уверенность, которой на самом деле во мне не было. Тут на крыльцо вышел хозяин дома и радостно улыбнулся черепу в плаще, как старому знакомому. «Опять прилетел! Не шали!» И он погрозил нежити пальцем. «Это мои гости, понял? Лети к совам, заждались они тебя». Не знаю уж, кого из нас призрак послушался, но, сверкнув на нас своими провалами, взмыл в небо и скрылся в направлении кладбища.